Гангстер был одет довольно скромно. Его вельветовые брюки лоснились. Джемпер с надписью «Помни Валенсию» обтягивал круглый живот. Лицом он напоминал грузинского рыночного торговца. Он вежливо представился. «Меня зовут Риццо. Риццо Фьезоли. Очень приятно». В баре тихо наигрывал музыкальный автомат. Мы сели у окна. Бармен вышел из-за стойки, подал нам 6 коктейлей. Это был джин с лимоном и тоником. Я бы предпочел водку. Нас было 6, включая Риццо. Я пришел не один. У жены был выходной, и ей захотелось посмотреть на мафиози. Все, кроме Риццо, были недовольны, что пришла моя жена. Я сказал Мокеру, что уплачу за 2 коктейля. «Каман!» — широко отмахнулся Мокер и тут же перевел. «Еще бы!» Мы чокнулись и выпили. Риццо, Баскин и моя жена пили через соломинку. Мокер, я и Дроздов предпочли обойтись без этих тонкостей. После этого Мокер заговорил. Кое-что мы понимали, кое-что он переводил нам. Вообще, чем хуже люди говорят по-английски, тем доступнее мне их язык. Короче, состоялся примерно такой разговор. «Могу я называть тебя просто Риццо? Еще бы, ведь мы друзья. Эти ребята – бывшие советские журналисты. О, могу я заказать еще один коктейль? Сначала поговорим. Я буду откровенен. Надеюсь, здесь все свои». Мокер обвел нас строгим, испытующим взглядом. Мы постарались выразить абсолютную лояльность. Мокер продолжал. «В ближайшие дни мы начинаем издавать русскую газету. Дело, как ты сейчас убедишься, верное. В Америке 4 миллиона граждан русского происхождения. Аудитория и рынок неисчерпаемы. Есть возможность получить солидную американскую рекламу. Через год вся эта затея принесет хорошие деньги. Что ты об этом думаешь?» «Я не читаю по-русски», — ответил гангстер. «Я вообще читаю мало». «Как и все мы», — сумрачно откликнулся Баскин. Мокер попытался выровнять направление беседы. «Я думаю, твоя организация располагает значительными средствами». «Несомненно», — реагировал итальянец. Затем добавил, «наш капитал — это мужество, стойкость, дисциплина, верность идеалам». Мокер взволнованно приподнялся. «Возможно, я не полностью разделяю твои убеждения, но я готов отдать жизнь за твое право свободно их выражать». Эти слова прозвучали как цитата. Мокер сел и продолжал. «Не будем касаться твоей идейной программы. Мы любим честных борцов, независимо от их убеждений. Я много слышал про твою организацию. Лично мне ее цели, и в особенности средства, не очень-то близки. Но я привык отдавать должное стойкости и мужеству в любой конкретной форме. Мне известно, что законы организации суровы». Риццо гордо кивнул. «Да, организация мгновенно ликвидирует тех, кто ее предает. Вряд ли можно позавидовать тому, кто нарушит слово данной организации». «Прекрасно», — вставила моя жена. «Сережа обязательно что-то нарушит, и его ликвидируют, и останусь я молодой, привлекательной вдовушкой». Видно, на мою жену подействовал алкоголь. Но Мокер перевел ее слова. Наверное, хотел разрядить обстановку. Риццо нахмурился и отчеканил. «Должен вас разочаровать, мадам. Ликвидируем всю семью». Затем извиняющимся тоном добавил, «жизнестойкой может быть лишь организация, спаянная дисциплиной». Я заметил, что все избегают слова «мафия». «Ближе к делу», — продолжал Мокер. «У организации есть средства. Она заинтересована в легальных капиталовложениях. Мы готовы предоставить ей такую возможность. Разумеется, вы получите соответствующие гарантии». Музыкальный автомат затих. «Извините меня», — сказал Риццо. Он поднялся, достал из кармана мелочь. Опустил ее в щель. Некоторое время раздавалось шипение. Потом зазвучали аккорды гитары, и слащавый тенор вывел. «О, Валенсия, моя родина! Солнце шепчет мне, улыбнись! О, Валенсия!» Риццо вернулся, достал сигарету. Что-то в нем отвечало музыкальному ритму. Банально выражаясь, он приплясывал. Мокер протянул ему зажигалку с изображением голой девицы. Гангстер прикурил. Мы ждали. «Ну так что?» — спросил Мокер. Риццо приподнял брови. «Вам нужны деньги?» Мокер уверенно кивнул. Риццо сказал, «я не уполномочен решать такие вопросы. Конечно, я поговорю с Рафаэлем. Он заведует партийной кассой. Откровенно говоря, не думаю, чтобы он согласился. Рафаэль немножко консервативен. Я убежден, что Рафаэль гораздо правее своего кумира Троцкого. Наша фракция левых маоистов значительно дальше от центра. Мы переглянулись. «Фракция маоистов?» – переспросил Баскин. Затем повернулся к Мокеру. «Ты говорил, что он из мафии. На самом деле все гораздо хуже. На самом деле этот тип еще и большевик». Рицев Езоли продолжал. «В юности я был марксистом либерального толка. Я даже голосовал против индивидуального террора. Но затем присоединился к радикалам. А недавно увлекся маоистской программой. Мне хочется примирить ленинизм с конфуцианством. Правая фракция считает меня ренегатом, но я-то знаю, что истина придет с Востока». «Пошли отсюда вон», — сказал Эрик Баскин. Дроздов колебался. «Вообще-то деньги не пахнут», — сказал он. Баскин повысил голос. «Какие могут быть деньги у этой шпаны?» Мокер выглядел крайне подавленным. Моя жена откровенно веселилась. Рица выпил еще один коктейль и невозмутимо продолжал. «Истина придет с Востока. Лично я восхищаюсь русскими. Они революционеры и добились справедливости. Затем революция перешла в бюрократическую фазу. Зародилась новая советская буржуазия. Лично я революционер и враг буржуазии. Я читал Солженицына и Толстого». Баскин еле сдерживался. Что за дикая путаница в голове у этого старого хулигана? Рица не унимался. Он жестикулировал и восклицал. «Революция должна победить на всей земле. Богачи начнут трудиться, а простые люди отдыхать и курить марихуану. И это будет справедливо. Русские молодцы, им нужна еще одна революция». «Хватит!» — крикнул Баскин. «Хватит!» — радостно повторил итальянец. Видно, решил, что это значит «браво». Мы расплатились и встали. Маоист долго жал нам руки, повторяя. «Америка – плохая страна. Я живу здесь только ради денег. Мое сердце принадлежит Валенсии. Да здравствуют ортодоксы и радикалы. Долой Льва Толстого и буржуазию». «Виват!» – сказал Дроздов. Мы вышли на 17-ю улицу. Рица остался в баре. Видимо, хотел еще больше укрепить свой революционный дух. Мокер смущенно посмеивался. «Кретин!» – сказал ему Баскин. «Я ищу», — оправдывался Мокер. «Я нащупываю ходы. Деньги будут. Америка — страна неограниченных возможностей». Потом он вспомнил. «С каждого по 4 доллара. С Довлатова 8. А за этого дурацкого Рица, так уж и быть, плачу я». «В сущности, неплохо посидели», — успокаивал Баскин и Дроздов. «Увидите, деньги будут», — заверял нас Мокер. «Я клянусь».